фортуны разворачивалась в другую сторону. История начинала переписываться заново. Суворов еще слабо надеялся на возвращение ему союзниками действительной и полной военной власти. Отослал письмо Ушакову с описанием кампании, дал знать, сражаюсь. Правда, он решил больше не верить словам союзников, а австрийцы и надеялись только на слова, ибо замыслы у них были другие. Суворов почувствовал это снова, и когда эрцгерцог Карл просил его о личном свидании, сурово ответил, что ему могут сообщить, что сочтут полезным, нужным в письме, надеясь, что письменные обязательства будут более уважаемы, чем устные. Его снова уговаривали, назначили место свидания с эрцгерцогом в Штоках. Суворов с раздражением говорил, «Чего хочет от меня эрцгерцог? Он думает околдовать меня демосфенством. Решите вы с ним, а у меня на Бештемзаген ответ готов. Он дозволил исторгнуть у себя победы. Мне 70 лет, а я еще не испытывал такого стыда. Да возблистает слава его, пусть идет и освободит Швейцарию, тогда и я готов». Суворов впал в настоящее горе. Как можно так упускать победы? Как можно так предавать союзников? Написал эрцгерцогу. «Мы сражались день и ночь, взбирались в холод на снег, утопали в болотах и пришли к Рейну победителями, но босые, в рубище, без хлеба, оставляя раненых. Над таким старым солдатом, как я, можно посмеяться только один раз». Но слишком глупо было бы с моей стороны второй раз позволить себя провести. Я не могу входить в план операций, от которых не ожидаю никаких выгод. Я послал курьера в Петербург, увел на отдых свою армию и не предприниму ничего без повеления моего государя. «Если хотите», — дребезжащим голосом, готовым сломиться, втолковывал он английскому полковнику графу Клингтону, то надо снова исправить армию, соединиться всем вместе и действовать всеми силами, не ожидая, опрокинуть неприятеля в центре, раздавить его, преследовать и изгнать его из Швейцарии. А дальше, и видя восторженное недоверие в глазах англичанина, понимая, что ничего не изменится, если он будет действовать в цесарских оковах при мертвенном почитании эрцгерцога, при Тугутовом вмешательстве, сказала себе, отстраненно закончил, «Эрцгерцог Карл, когда он не при дворе, на походе, такой же генерал, как и Суворов. Кроме того, Суворов старше его опытностью и разрушил теорию нынешнего века, особливо в недавнее время, победами в Польше и Италии, посему ему и диктовать правила военного искусства». Граф восхищался, соглашался, обещал передать все эрцгерцогу, но при словах Суворова о том, что всю операцию можно завершить за месяц, не сдержался и недоверчиво усмехнулся. Фельдмаршал рассердился. «Да-да, за месяц. Надобно только беречься адского жерла методиков. Прочь зависть, контрмарш, демонстрации, они ребяческие игрушки. Мои правила — глазомер, быстрота, натиск». Клинтон не раз вспоминал позднее в Лондоне, что ожидал увидеть после швейцарского похода сломленного, усталого старика, а увидел энергичного, не прекращающего думать над судьбами всей войны, над операциями в Швейцарии, Италии, на Рейне человека. В Англии же в это время слава Суворова достигла апогея. Посол Воронцов писал Суворову, что после песни «Правь, Британия», ставшей позднее национальным гимном, исполнялись куплеты, прославлявшие подвиги Суворова. Вся публика изъявляла крайнее восхищение при пении всех стихов, плескали, кричали «Браво, браво!» и заставляли актеров пропеть оные два раза. Посол добавлял, что король на торжественном обеде в честь кентской милиции провозгласил тост и за здоровье фельдмаршала Суворова. «Во всей Англии, за всеми столами после здравия королевского, следует здравие вашего сиятельства». «Народ же английский, — писал Воронцов, — льстить не знает, даже и противу собственного короля. А если кого и хвалит и прославляет, то верить можно, что без лести, без обиняков, а от искреннего сердца, от истинного уважения». Австрийский же двор Суворова лишь боялся, а не уважал. Вена надеялась, что и на этот раз осенью 1799 года уговорят строптивого старика с помощью Павла I. Однако российский император все больше и больше задумывался над эфемерностью своего союза императоров. Его императорские амбиции уступали место трезвому реализму. Да и Суворов срывал маски с союзников, столь бесцеремонно и хищнически распоряжавшихся его победами. Он не доверял русскому посланнику в Вене графу Разумовскому, полностью попавшему под влияние Тугута. И начал отправлять свои донесения, минуя русское посольство, сразу Растопчину прямо государю. Павел сначала лишь подозревал, что его обманывают, потом сам убедился в этом. Он соглашался с Суворовым, что надо продолжать наступление в Италии и выйти на юг Франции, но Тугут его убедил, надо приостановить движение. Павел хотел восстановить власть бывших владетелей Северной Италии, а Австрия упорно этому сопротивлялась, имея в виду установление своей. Австрийцы уже без труда уговорили Павла перенести действия русских войск в Швейцарию, и вдруг предали их там, как он понял из донесения Суворова. Стал разбираться, по-другому оценил предыдущее донесение Суворова, отписал тому: «Не предпринимайте ничего, что не касается цели союза. Не хочу тратить войска для тех, кто упустил время и хочет заменить себя союзниками для своих выгод».